Глава 26. Борис. Борис открыл глаза и не понял, где находится. Нестерпимо болела голова, нога и филейная часть туловища. Пространство вокруг кружилось, и не удавалось зафиксировать взгляд на чем-то одном. Мыслей в голове не было, только пульсирующая боль. Он пытался сфокусировать свой взгляд на чем-нибудь, но ничего не получалось. От головокружения стало тошнить. «Зойка опять вместо свежего вчерашнее подсунула», — простонал он. «Очухался, что ли?» — услышал он над ухом незнакомый женский голос. «Ты кто?» — прошептал он. «Медсестра Гуля», — ответила она ему. «Гуля? Татарка, что ли? Понаберут всяких?» — простонал он. «Ага, понавезут всяких», — усмехнулась в ответ женщина. «Вытирай им потом волосатую жопу и лечи их». Борис попытался ей что-то ответить, но снова провалился в темноту. Очнулся уже вечером. В глаза бил синтетический свет от верхних светильников. Он зажмурился. Голова по-прежнему болела. В нос ударил резкий и навязчивый запах хлорки. «Ненавижу запах хлорки», — простонал он. «Ну уж извиняйте, лучше ничего не придумали для дезинфекции», — ответил ему чуть надтреснувший голос. «Где я?» — спросил Борис. «В больнице». «Почему?» «Потому что ты головой ударился или тебя ударили. Я тут полы мою, а не ваши диагнозы изучаю. Домою и врача позову, или он сам придет. С ним и поговоришь», — ответил все тот же женский голос. Он снова куда-то провалился. Ему мерещились мальчишки и Зоя, стояли рядом с кроватью и смотрели на него с осуждением. Сыновья были сильно худыми и синими, и прозрачная кожа обтягивала тонкие косточки. У Зои ввалились щеки, а вокруг глаз были черные синяки. «За что ты так с нами?» — спрашивали они. «Мне надо. Вы ничего не понимаете. Я всю жизнь на вас потратил, все для вас. А когда я буду жить для себя? Зоя, ты что так на меня смотришь? Мало я для тебя делал? Благодаря мне у тебя есть двое детей. А если бы не я, то что бы было? Сидела бы сейчас в какой-нибудь коммуналке с тремя кошками. Ни квартиры, ни детей, ни семьи. Кто на тебя тогда смотрел? Правильно, никто. Только я обратил на тебя внимание». Зоя ничего не говорила ему, а только смотрела на него. «Подумаешь, за квартиру полгода не платил. Мне нужны были деньги на строительство дома. У мальчишек все есть. А что есть у меня? 10 лет с тобой как приживалка прожил. Хотя, если по справедливости, то там и моя доля есть. Но я же не стал квартиру с тобой делить. Все вам оставил. Что ты так смотришь на меня?» Борис все больше распалялся. «Давно он сам с собой общается?» — спросила Зоя низким мужским голосом с хрипотцой. «Да уже полчаса как», — ответил Саша женским надтреснутым голосом. «Вот как я мыть полы стала, так и понесло его не в ту степь». «Ясно, это плохо», — вздохнула Зоя, развернулась и пошла к выходу. «Ты куда пошла?» — возмутился Боря. «Я не договорил и не разрешал тебе уходить. Я мужчина, и только я решаю, когда прекращать разговор. Поняла?» «Поняла, поняла», — ответил Саша, взял швабру с ведром и вышел вслед за матерью. Около кровати остался один Лёшка. Он раскрыл ладошку и протянул отцу пластилиновые серьги и колечко. «Папа, это тебе подарок. Больше не бери мамины украшения. Чужое брать нельзя», — сказал мальчишка. У Бориса снова перед глазами поплыла чернота. Очнулся от того, что занемела рука. Разлепил глаза и смог сфокусировать взгляд на капельнице. Рядом крутилась женщина в белом халате. «Очнулся?» — спросила она. «Наверное», — Борис облизал пересохшие губы. «Где я?» «В реанимации», — ответила женщина, меняя банку с раствором. Попытался потереть глаз, но оказалось, что руки у него привязаны. «Почему я привязан? Это почему меня привязали к кровати? Это что еще за карательная медицина?» — начал он возмущаться. Многие больные в бессознательном состоянии выдергивают из рук капельницы, срывают бинты и повязки, расчесывают швы, поэтому их руки привязывают», — спокойно ответила медсестра. «Нет, это просто издевательство над больными. Я совершил какое-то противозаконное нарушение, чтобы меня привязывали к кровати», — начал он возмущаться. «Позовите главного, я буду жаловаться. Понаберут всяких». «Ага, по блату, на зарплату в 15 000», — хохотнула медсестра. «Подожди, сейчас позову тебе главного. А пока главное здесь я». В палату заглянул доктор. «Кто-то пришел в себя?» — спросил он. «Да, вот этот», — кивнула на Бориса медсестра. «Уже буянит». «Что говорит?» «Почему меня привязали?» — начал возмущаться Боря. «Я же не какой-то там ненормальный, чтобы выдергивать иглы из вены и расчесывать швы. Вы больных за людей не держите». «Упыри в белых халатах», — подсказал со смешком врач. «Я такого не говорил», — ответил сердито Борис. «Очнулся — это хорошо. Разговаривает с нами — это тоже хорошо. Видений никаких нет. Вижу только вас с женщиной и это убогое место». «Просто замечательно», — кивнул головой врач. «До вечера полежит здесь, и будем его переводить в неврологию». «И вообще, где мои вещи? Почему я лежу голый? У меня были дорогие часы, крестик и печатка, да костюм не дешевый. Вы меня обокрали», — повысил голос Борис. «Все ценные вещи находятся у постовой медсестры», — ответил доктор. «Дайте мне телефон. Позвонить нужно». «Не положено», — сказал врач. «Как переведетесь наверх, так вам все отдадут. В реанимации пользоваться телефоном нельзя. Лежите спокойно, выздоравливайте, нечего лишний раз нервничать». Вечером Борис ухитрился поругаться с соседом, которого недавно привезли в реанимацию. Мужчина слишком громко стонал, и вообще от него пахло плохо. «Что вы так орете? Здесь больные люди лежат», — сделал Борис замечание. В общем, слово за слово, и сосед уже не стонал, а вовсю матюкал Борю. Кое-как врачу удалось усмирить их. Потом Борис докопался до санитарки, затем придирался к медсестре. Утром его с радостью отправили в неврологию и даже отдали пакетик с личными вещами. «А где мой костюм и нижнее белье?» — спросил он возмущенно. «Вещи были испорчены», — ответила старшая медсестра. «Вся одежда, которая пачкается кровью и прочими человеческими жидкостями, утилизируется, если ее сразу не забирают родственники». «Могли бы и постирать», — проворчал он. «Вы, когда от нас уедете, мы еще и станцуем», — ответила она с серьезным лицом. Борис вытащил телефон из пакета, попытался его включить, аппарат разрядился намертво. «И я теперь и позвонить никому не могу», — сердито сказал он. «Ваши родные уже знают о вашем состоянии. Им из полиции позвонили». «Почему тогда никто не приехал?» — возмутился Боря. «Во-первых, это надо спросить вас. А во-вторых, в реанимацию все равно никого не впускают». «А я вот так голым и поеду в другое отделение?» — спросил он, когда его начали перекладывать на каталку. «Мы можем вам выдать только ночную рубашку. В реанимации другой одежды нет. Доберетесь до места, вам должны там будут выдать что-нибудь другое», — объяснила медсестра. Пришлось Борису на себя натягивать женскую рубашку в розовый цветочек и с большой дырой на груди. Он попытался что-то сказать по этому поводу, но наткнулся на суровый взгляд сестры-хозяйки. Сквозь зубы он поблагодарил щедрую женщину и отправился на новое место жительства. Постовая медсестра из неврологии пообещала, что ему в скором времени принесут пижаму, как только сестра-хозяйка освободится. Однако время близилось к обеду, а он продолжал лежать в кровати в женской ночной рубашке. В палату заглянула санитарка и радостно сообщила, что кое-кому принесла передачки. На его кровать опустился черный пакет. Борис заглянул туда и стал вытаскивать гостинцы от Зои. Сверху стояла банка с гороховым супом и контейнер с капустой. Дальше шла кружка с ложкой. Он поставил ее на тумбу, и краска прилила к его лицу. Дальше было лучше. трусы-парашюты и майка с надписью «Душнило». «Ну, Зоя, ну ты у меня за это получишь», — проворчал он. Сидел и рассматривал свой новый прикид. Тапок и штанов в пакете не было. Зато лежал вонючий кусочек мыла, вернее, его половинка, как бы намек, что на лучшее и большее ты не заработал. «Мыло мне пожалело», — промелькнуло у него в голове. «Я за тобой бегать должна», — в дверях появилась суровая женщина из реанимации. «Где моя рубашка? Ты почему ее не сдал постовой сестре?» «Мне не принесли ничего взамен», — сердито ответил Борис. «Это не мои проблемы. Снимай и давай сюда», — велела она. «У меня все подотчетное». Пришлось Боре натягивать на себя огромные трусы, которые норовили с него упасть. Он стащил с себя рубашку и вернул сестре-хозяйке, надел майку с надписью. «Оно и видно», — усмехнулась женщина и ушла из палаты, сжимая в руках трофей. Он потряс пакет, на кровать выпала записка, после которой ему стало дурно. Голова разболелась еще сильнее, в ушах забили молоточки, кровь загудела, перед глазами побежали мушки. У какого-то соседа по палате Боря смог выпросить телефон, чтобы позвонить. «Я быстро», — попросил он, — «за звонок отдам капусту квашеную». «Что-то случилось?» — спросил один из соседей. «Да, машина сгорела». Ему посочувствовали и даже дали зарядку для телефона, и позвонить тоже разрешили. Он не успел даже толком поговорить с Зоей, шум в ушах заглушил голоса в палате, и мушки превратились в одно черное пятно.